Мучень махнул рукой членам своей группы, собрав их. Даже Лолли подошла с ее покрасневшим симпатичным лицом. Тем не менее, ее прозрачные глаза, которые все еще содержали некоторые оттенки смущения, и румянец на ее изящном лице, заставили Лин Чжоу и его группу на мгновение удивиться, прежде чем они поспешно отвели взгляды. «Капитан Лин Чжоу, пожалуйста, сообщите нам информацию, которую вы знаете, чтобы знали все. Если это действительно что-то стоящее, я думаю, мы сможем даже сотрудничать. Вам от этого не будет плохо». На лице мученика появилось серьезное выражение. Он знал, что просто полагаться на угрозы приведет к тому, что они не получат большого преимущества. Только в ситуации взаимной выгоды он позволил бы Лин Чжоу и его группе отозвать мысли о предательстве из их сердец. Лин Чжоу бросил несколько странный взгляд на мученика. Было много людей, которые хотели скрыть эту информацию ради себя. Такие люди, как Мучень, которые открыто объявили об этом, были редкостью. Однако слова Мученя заставили Лин Чжоу почувствовать себя немного спокойней. По внешнему виду, последний не должен быть типом человека, который станет враждебным после получения информации. Эта информация была получена нами на нашей же точке спуска для передачи. С горьким смехом Лин Чжоу начал объяснять. В тот момент, пока мы скрещивали клинки с другими группами, мы разворошили гору. В этот момент изнутри вылетел какой-то нефритовый камень, причем информация на нем имела какое-то отношение к древним руинам. Теперь лица Мученя и его группы были полны шока и изумления. Они думали: такое возможно? Разве эти товарищи настолько удачливы? На нефритовом камне есть несколько указаний. Что касается этих развалин, они должны располагаться в северо-западном направлении. Что внутри этих развалин? Спросил Мучень, размышляя. Мы не совсем уверены, беспомощно ответил Лин Чжоу, покачав головой, прежде чем сказать. Это единственная информация, записанная в нефритовом камне. Я боюсь, вам придется отправиться в эти развалины, чтобы получить более точную информацию. Кроме того, на данный момент мы не единственные, кто знает об этих развалинах. Согласно информации, которую мы собрали, могут быть еще группы, которые уже обнаружили руины. Среди них есть некоторые чрезвычайно грозные, сказал Лин Чжоу, когда сморщил лоб. Кажется, группа Святой Духовной Академии тоже туда спешит. Услышав это, глаза Мученя мгновенно сузились, а его взгляд стал намного жестче. Что за группа Святой Духовной Академии? Если это была группа, возглавляемая Цзи Сюанем, разве они не натыкались друг на друга ранее? Лин Чжоу сказал. В любом случае, все четыре группы Святой Духовной Академии чрезвычайно сильны и могущественны. Встреча с любой из них была бы несчастьем. Естественно, внешняя группа с тем, кого зовут Цзи Сюанем, кажется, является самой грозной. Если на этот раз мы столкнемся с ней, боюсь, мы не получим многого в руинах. Показав слабую улыбку, Мучень ответил. Узнаем, когда столкнемся. Лин Чжоу узнал, что юноша перед ним не был обычным учеником академии. Кивнув головой, он осторожно высказался. Капитан Мучень, планируете ли вы сотрудничать с нами и направитесь ли к развалинам? Если так, как мы поделим трофей? Мы позаботимся друг о друге и войдем в руины. Что касается того, что произойдет после, это будет зависеть от способностей каждого человека, говоря о добыче. Надо сделать все возможное, чтобы держаться на одной стороне и преодолевать проблемы вместе, без ревности к друг другу. Хорошо, с улыбкой ответил Мучень. Группа Лин Чжоу не считалась слабой. Если они будут сотрудничать, они будут намного сильнее в целом. Обмениваясь взглядами со своей группой, Лин Чжоу долго размышлял, прежде чем кивнуть головой. Это казалось хорошим знаком, поскольку так можно было избежать недоразумений, когда сокровища распределялись неравномерно. «Тогда будем выдвигаться?» – спросил Лин Чжоу. Первоначально они планировали быстро отправиться в руины. Просто новости о разоблаченных руинах привели к тому, что они были окружены и не могли вырваться, оказавшись в такой ситуации. Прежде чем отправиться в путь, лучше всего, чтобы мы убрали ваше имя из этого списка. Вы же не напрашиваетесь на неприятности, пылко карабкаясь туда без причины, с улыбкой Мучень ответил, пожав плечами, мы смогли найти вас, ребята, полагаясь на это. Лин Чжоу и его группа начали краснеть, прежде чем ответили неловко. Теперь это не проблема, мы уже вычеркнуты из списков. Услышав это, Мучень был удивлен, мгновенно вытащив свою академическую табличку, чтобы посмотреть. Действительно, он обнаружил, что Лин Чжоу и его группа исчезли из топ-16. На данный момент в топ-16 много движения. Из-за того, что мы не получили никаких очков за этот период времени, нас медленно спустили вниз, сказал Лин Чжоу. Услышав это, Мучень кивнул головой. Спустя какое-то время движения в верхней части топ-16 постепенно стабилизируются. Однако, когда это произойдет, группы, оставшиеся в топ-16, будут действительно грозными. «Давайте отправляться», — сказал Мучень, вставая. Без каких-либо колебаний Лин Чжоу и его группа организовали себя, и две группы взмыли в небо одновременно. Преобразовываясь в 10 лучей света, они бросились в северо-западном направлении. В луче света, заключенным в духовную энергию, Мучень посмотрел на вдаль, и в его глазах появилась тень глубокой мысли. Полгода назад он получил великое солнечное бессмертное тело. Несмотря на то, что он был чрезвычайно сильным, после ряда исследований и экспериментов по этому вопросу, он обнаружил, что он имеет чрезвычайно строгие требования к его совершенствованию. Мало того, что нужно быть очень талантливым, но еще и также нужны 3 небесных сокровища в качестве вспомогательной силы, чтобы иметь возможность успешно культивировать верховное тело небожителя. Мучень ранее искал эти 3 небесных сокровища, однако он не смог найти ни единого следа. Он даже проконсультировался с деканом Тайцанем, и последний только смог беспомощно покачать головой. Это потому, что эти 3 небесных сокровища были слишком драгоценными и труднодоступными. Из этих 3, один был 9-м солнцем божественного Линчжи. Говорят, это элемент экстремального янь, который был крайне редок во Вселенной. Оно светило безграничными лучами с божественным огнем, содержащимся в божественном Линчжи. Даже мастера Верховного Царства не смели обмануть его. Однако, если доработать и использовать его, чтобы закалить свою духовную энергию, можно было бы обладать духовной энергией, сравнимой с силой Солнца, что было чрезвычайно властно и тиранично. Такое чудесное сокровище, которое могло изменить атрибут духовной энергии, было чем-то, что потрясло бы даже сердце мастера Верховного Царства. Поэтому, как только оно появится, это приведет к схватке между мастерами Верховного Царства за это чрезвычайно ценное сокровище. Второе сокровищем был великий солнечный плод пустоты. Рожденный в пустоте, он поглотил силу Солнца, присутствующего во Вселенной. Такой зрелый плод будет казаться похожим на палящее солнце в области, в которой он будет находиться. Даже после горения в течение 1000 лет его блеск будет все так же ярок. Пока он будет перерабатываться вами, у вас будет возможность культивировать великое солнечное тело. Оно занимало 95-е место в рейтинге лучших 99-ха высших тел небожителей. Хотя оно и было в конце, никто не сомневался в его силе. Третьим сокровищем был вечный божественный лист. Этот предмет был более загадочным, чем 2 других, так как его называли листом с вечного божественного дерева. Это божественное дерево было растением, но оно обладало интеллектом, который не уступал человеку. Его можно было даже рассматривать, как тип живого духа. Выросшее вечное божественное дерево было чем-то, к чему даже мастер Верховного Царства не осмеливался безрассудно подойти, а тем более получить листья с его ветвей. Даже после сбора информации Мучень не мог получить никаких новостей об этих 3 сокровищах. Даже декан Тайцан не смог ответить на его вопрос, и единственное, что он мог сказать Мученю, было то, что эти сокровища было чрезвычайно трудно найти во внешнем мире. Однако если бы у вас было достаточно удачи, можно было бы получить некоторую информацию о них в руинах, существующих на этом разрушенном континенте. Фух, Мучень осторожно выдохнул. Это великое солнечное вечное тело действительно является тем, что обычные люди не могут себе позволить. Собрать эти 3 сокровища было легче сказать, чем сделать. Однако такое требовательное условие вызывало у Мученя ожидание в отношении такой награды, как великое солнечного вечное тело. Если бы он смог успешно его развить, это принесло бы огромную пользу в продвижении его силы в будущем. На данный момент, хоть Мучень и находился довольно далеко от Верховного Царства, ему все же предстояло планировать на будущее, чтобы избежать неспособности культивировать великое солнечное вечное тело после его продвижения в Верховное Царство. В то время это действительно бы беспокоило его до чертиков. «Надеюсь, я смогу получить какие-нибудь подсказки о 3 сокровищах в этих руинах», — пробормотал Мучень. Откинув голову назад, он больше не думал об этом и увеличил скорость, направившись в северо-западном направлении. Руины располагались очень далеко. Когда мучения группы только приблизились к области, прошло уже полдня в путешествии. По мере того, как солнце садилось, оно бросало в темноту красные лучи света, окружая мир. Мучения группы постепенно замедлили скорость. Когда приблизились к региону, их взгляды устремились вперед. Перед ними был темный первобытный лес с густым пролеском. Этот первобытный лес не изобиловал жизнью. Вместо этого, он нагонял на людей странное и мрачное чувство его темным цветом, заставляя людей чувствовать себя крайне неловко. Сузив глаза, Мучень посмотрел на область перед ним. Морща лоб, он сказал: «Похоже, что расположение этих руин уже разоблачено». Услышав это, Лин Чжоу и остальные проследили за его взглядом и огляделись. Действительно, в воздухе над регионом присутствовали группы. Кроме того, издалека непрерывно раздавались свистящие звуки. Это заставило их беспомощно вздохнуть. Если бы им не мешали и не удерживали так долго, они давно бы нашли это место. Однако на данный момент оно привлекало к себе все больше и больше групп. Желание откусить лакомый кусочек было все труднее и труднее осуществить. Почувствовав прибытие мучения и двух групп, в глазах нескольких групп, присутствующих в этом регионе, появились тени осторожности и бдительности. Свист. Однако в этот момент их взгляды внезапно переместились, они торжественно смотрели на север. В этот момент оттуда вырвались чрезвычайно мощные колебания духовной энергии. Если смотреть внимательно, можно было увидеть, что небо там было затоплено безграничной духовной энергией, в то время как многократные лучи света летали с молниеносной скоростью. «Это группа Святой Духовной Академии», — воскликнули некоторые, с голосами, полными ужаса. Когда Мучень услышал это, его выражение притупилось. Он перевел свой холодный взгляд в упомянутом направлении. Может ли эта группа Святой Духовной Академии принадлежать Цзи Сюаню? Глава 465. Сбор четырех академий. Свист. Стреляя сквозь небо, лучи света вызвали обширные и безграничные духовные энергии, которые затопили весь регион, заставив лица всех присутствующих измениться, а глаза наполниться страхом и ужасом. Действительно, эта Святая Духовная Академия была поистине духовной академией, которая добивалась самых выдающихся результатов на многочисленных прошедших турнирах духовных академий. Мучень мрачно посмотрел на несколько полос света, летящих в него, в то время, как рядом с ним Лоли крепко сжала свой длинный меч. Сюйхуан и двое других также имели серьезное выражение на лицах. Было некоторое недовольство между Северной Небесной Духовной Академией и Святой Духовной Академией, поэтому у них не было иного выхода, кроме как быть более осторожными и бдительными. Под всеобщим нервным вниманием, полосы света поднялись в небо над этим регионом. Когда лучи света начали медленно рассеиваться, в поле зрения каждого появились пять фигур. Эти пять человек были одеты в белые одежды, и каждый из них казался высоким и стройным. От них исходило неприкрытое высокомерие, в то время как взгляды, исходящие от них, обладали склонностью смотреть свысока на всех присутствующих. В центре группы находился невзрачный мужчина с равнодушным выражением лица. Судя по его внешности, он не казался выдающимся. Тем не менее, руки, вытянутые из рукавов, были чрезвычайно привлекательными. Эти руки казались довольно тонкими и чрезвычайно белыми, до такой степени, что выглядели сверкающими нефритовым блеском, что казалось крайне загадочным. Среди этих пяти человек он стоял впереди, а остальные четверо в одном шаге позади него. Эта маленькая деталь заставила этих острых и проницательных людей понять, что этот, казалось бы, невзрачный мужчина был капитаном этой группы Святой Духовной Академии. Это не Цзи Сюань. Глядя на пятерых людей, появившихся в небе, часть темноты на лице Мучень рассеялась. Однако он все еще закрывал свой холодный взгляд от них, большая его часть фокусировалась на теле юноши с нефритовыми руками. В этот момент Мучень мог ощущать крайне тиранические колебания духовной энергии, исходящие от спины последнего. Эти колебания были даже сильнее, чем у Мусинтянь. Эксперт, прошедший катастрофу духовной энергии, глаза Мученя слегка сузились. А они достойны Академии, которая надеялась на получение должности главы Академии, Святой Духовной Академии. Их основа была действительно сильной. Эксперт, прошедший катастрофу духовной энергии, это был самый сильный эксперт, которого Мучень видел среди всех групп, с которыми отсталкивался с тех пор, как вступил в турнир духовных академий. Более того, кроме капитана, который прошел свою катастрофу духовной энергии, Из других четырех членов этой группы Святой Духовной Академии, на самом деле были трое, которые прошли катастрофу человеческого тела. Даже самый слабый человек был сильнее, чем последняя фаза стадии небесного завершения, скорее всего, не прошедший через катастрофу человеческого тела. Тем не менее, его сила была гораздо сильнее, чем у обычного человека, на последней фазе стадии небесного завершения. В этой группе капитан прошел стадию бедствия духовной энергии с тремя членами, прошедшими стадию бедствия человеческого тела, а последний из них потерпел неудачи в бедствии человеческого тела. Глядя с поверхности, этот состав мгновенно, казалось, подавил группу мучения под ним. В этот момент мучень уже чувствовал, насколько тиранической была эта группа из Святой Духовной Академии, а Сюйхуан и двое других также почувствовали это, что заставило их лица стать серьезными. Эти противники действительно были сильными и мощными. Если бы не мучение Лоли, их группа просто не смогла бы выдержать даже первую волну атак из этой группы. По сравнению с Северной Небесной Духовной Академией, Святая Духовная Академия действительно имела свои преимущества. Хотя их Северная Небесная Духовная Академия существовала с давних времен, их неравенство, по сравнению со Святой Духовной Академией, было огромным. Это один из четырех святых сыновей Святой Духовной Академии, Сяхау. Говорят, что он уже прошел катастрофу духовной энергии и обладает чрезвычайной титанической силой. Сюда пришла такая грозная группа. Это действительно причиняет беспокойство, со вздохом сказал Линчжоу. С появлением этой группы из Святой Духовной Академии, группы в окрестностях были потрясены до такой степени, что не осмеливались бездельничать. Очевидно, они все знали, что они совершенно не имели квалификации для состязания с этой группой за древние сокровища. Сяхау, Хаем, пробормотал мучень, покачав головой. Из того, что я слышал о Святой Духовной Академии, о четырех святых сыновьях, Сяхау раньше скрещивал руки с Цзисюанем. Разумеется, бывший святой сын, изгнанный Цзисюанем, не считается, сказал Линчжоу. О, мучень слегка поднял брови и спросил, кто победил, нет победителя или проигравшего. Однако, в то время, Цзисюань не более полугода, как вступил в Святую Духовную Академию. Этот парень действительно чудовищный талант. За короткий промежуток времени в полгода, он смог изгнать одного из святых сыновей. Сяхау не смог ничего с ним сделать. На мой взгляд, среди четырех святых сыновей, я боюсь, что самым сильным должен быть Цзисюань. Однако остальные трое святых сыновей, похоже, не любят такие слова, ответил Линчжоу. Услышав ответ Линчжоу, мучень кивнул головой. Действительно, Цзисюань обладал талантом, который превосходил других. Вместе с крещением, которое он получил от духовного пути, его прогресс в его развитии превзошел бы других. Следовательно, будучи в состоянии не потерпеть поражение в противостоянии с Сяхао после входа в Святую Духовную Академию за короткий промежуток времени в полгода не вызывал особого шока или удивления в мучене. В воздухе, после их прибытия, группа Святой Духовной Академии не совершала никаких других действий, лишь бросая взгляды в сторону темного первобытного леса перед ними. Тем не менее, они могли ясно чувствовать странность этого, что привело к тому, что они не сразу приняли меры. Когда они не совершали действий, другие группы в окрестности, естественно, не осмеливались сделать какие-то безрассудные шаги. Поэтому атмосфера этого региона начала давить и превращаться в удушающую. Тем не менее, эта удушающая атмосфера длилась недолго, прежде чем была нарушена свистящими звуками, доносящимися сзади. В то же время издалека раздался сладкий смеющийся голос. «Хе-хе». Похоже, здесь действительно есть новости об Оскровище. Люди из Святой Духовной Академии тоже здесь. Сладкий смех был наполнен кокетливыми нотами, он был так сладок, что заставлял сердца людей ёкать. В следующее мгновение довольно много человек подняли головы, только чтобы увидеть лучи света, пробегающие издалека. Когда они спускались на горную вершину неподалеку, изнутри вырисовывались стройные и изящные фигуры. Это группа из Духовной Академии Мириад Фениксов. Некоторые люди воскликнули от удивления, в то время как глаза довольно многих людей слегка загорелись. Духовная Академия Мириад Фениксов была довольно уникальной среди многочисленных духовных академий, присутствующих в мире Великой Тысячи, так как вся академия состояла из милых молодых девушек. Такая сцена заставит бесчисленных студентов-мужчин неудержимо пускать слюни. несчастью, духовная академия «Мириад Фениксов» абсолютно не принимает студентов мужского пола. Независимо от того, насколько высок ваш талант, ничто из этого не рассматривалось, если вы мужчина. Поэтому, только духовные академии, которые под предлогом культурного обмена, могли временно остаться в духовной академии «Мириад Фениксов», могли наслаждаться чудесным чувством жизни среди множества цветов, присутствующих там. В этот момент Мучень также бросил любопытный взгляд, думая в сердце, может ли быть эта группа духовной академии «Мириад Фениксов» во главе с Вэнь Цин Сюань. Он бросил свой взгляд, только чтобы увидеть пять милых молодых девушек, стоявших на вершине горы, сродни прекрасной картине цветущих растений, качающихся на ветру. В середине их рядов была девушка, одетая в красное платье. Обладая высоким и хрупким телосложением, белоснежным цветом лица и стройными ногами, с тонкой талией, ее грудь казалась чрезвычайно чувственной. Скрытая под платьем, ее чувственность, казалось, могла прорваться сквозь одежду, заставляя сердца довольно многих людей быстро стучать. Эта девушка была чрезвычайно красива, с парой больших и узких глаз, которые казались похожими на глаза духа лисы, наполненные неусыпным кокетством. Она не похожа на Вэнь Цин Сюань. Хотя Мучень раньше не видел Вэнь Цин Сюань, он чувствовал, что девушка перед ним была слишком кокетливой и, естественно, не была тем человеком, который мог бы получить духовную корону среди множества сил. Кроме того, несмотря на то, что она была очень сильна, она еще не достигла сферы бедствия духовной энергии. По предположению Мучена, эта девушка, одетая в красную одежду, обладала силой на одну ступень выше Мо Синтянь. Судя по всему, она уже должна была пройти через свою катастрофу духовной энергии, но явно провалила свою первую попытку. Ха-ха, она Тан Мэйер духовной академии «Мириад Фениксов» говорят, что она также чрезвычайно выдающаяся девушка духовной академии «Мириад Фениксов». Хотя ее слава и репутация не такие выдающиеся, как у Вэнь Цин Сюань, у нее есть свои достоинства. Глаза Лин Чжоу загорелись, когда он смотрел на эту соблазнительную и волнующую душу девушку, говоря с улыбкой. Услышав это, Мучень покачал головой, но в его сердце раздался вздох. Эта группа из духовной академии «Мириад Фениксов» была даже большей неожиданностью, чем его группа в целом. Помимо Тан Мэйер, у них также было два других члена группы, которые прошли катастрофу человеческого тела. Даже группа из духовной академии «Мириад Фениксов» прибыла. «Похоже, здесь будет очень оживленно», — сказал Лин Чжоу и, не мигая, уставился на Тан Мэйер. Открыв рот, Мучень собирался что-то сказать, прежде чем его взгляд слегка изменился. Он сказал: «Не только духовной академии «Мириад Фениксов», люди из боевой духовной академии тоже подошли». Подняв голову, он посмотрел в другую сторону, откуда также появлялись колебания духовной энергии. В следующий момент лучи света выстрелили, и по всему региону раздался громкий смеющийся голос. «Ха-ха, здесь действительно оживленно. Здесь на самом деле 4 из 5 великих академий. Планируем ли мы провести решающую битву перед финалом?» Свист. 5 светящихся теней перелетели, приземлившись на гигантское дерево, возвышающееся над землей. Изнутри появились 5 юношей, одетых в черные одежды, один из которых казался чрезвычайно привлекательным. Это был довольно плотный и крепкий мужчина, с мускулами по всему телу, как будто они были отлиты из металла. Через его плечо был поднят черный как смоль металлический шест, а его глаза, казалось, были наполнены дерзкими боевыми намерениями. Это Чжоу Юань боевой духовной академии. Этот парень, сумасшедший демон, влюбленный в сражения. Заметив металлический шест и обезьяноподобного крепкого мужчину, на чье плечо опирался шест, Лин Чжоу спокойно сказал: «Ни в коем случае не провоцируйте этого сумасшедшего. Как только вы окажетесь у него на виду, он будет преследовать вас и бить, пока вы не сможете сдвинуться с места». Услышав это, Мучень рассмеялся. Глядя на Чжоу Юань, Мучень заметил, что развитие последнего, казалось, было на том же уровне, что и у Тан Мэйер. Еще одна группа, обладавшая удивительной силой. Чувствуя себя беспомощным, Мучень пожал плечами. Он никогда не думал, что это сокровище действительно привлечет 4 из 5 групп великих академий. Если бы духовная академия Лазурного Неба, которую он отбросил раньше, пришла сюда, это действительно было бы собрание 5 академий. Похоже, на этот раз это сокровище будет не так просто получить. Горько смеясь, Лин Чжоу заговорил: «Изначально они могли быть первыми людьми здесь. Однако, После того, как их блокировали довольно длительное время, их преимущество во времени теперь не стоило и цента. Поскольку новости об этом месте распространились, бог знает, сколько еще групп примчалось бы сюда. Кроме того, также были дополнительные группы из четырех великих духовных академий, с которыми нелегко будет справиться. Не говоря уже о Святой Духовной Академии, Духовная Академия Мириад Фениксов и Боевая Духовная Академия также были жесткими номинальными лидерами. Что касается Северной Небесной Духовной Академии, из которой прибыла группа Мученя, хотя она, казалось, была самой слабой среди четырех великих духовных академий, присутствующих здесь, Лин Чжо узнал, что юноша по имени Мучень был абсолютно ненормальным. В конце концов, это был первый раз, когда он видел кого-то на поздней фазе стадии небесной завершения, способного победить и разгромить экспертов прошедших катастрофу человеческого тела в таком бурном состоянии. На данный момент, когда четыре группы собрались здесь, казалось, что будет хорошее шоу. Глава 466. Тан Мэйер. Многочисленные группы сходились на зеленом горном хребте, образуя черный участок по всему региону. Тем не менее, хотя их было довольно много, не было ни одной группы, которая посмела бы безрассудно войти в странный и мрачный темный лес перед ними. Во-первых, все они приняли меры предосторожности в отношении этого неизвестного региона. Во-вторых, группы, которые собрались здесь, были слишком сильны. Из пяти великих академий здесь присутствовали четыре. В этот момент выделиться явно не было умным шагом. В то же время, Мучень привел Лоли и остальных к месту, которое не было недалеко, не близко к темному лесу, время от времени бросая равнодушный взгляд в сторону группы из трех других великих духовных академий. В данный момент, среди всех разнообразных групп, которые собрались здесь, группа из Святой Духовной Академии, которую возглавлял Ся Хао, была, очевидно, самой сильной. Кроме того, эта группа также вошла в топ-16, заняв семье место, с 2000 очками за поясом. Говоря об этом, они абсолютно квалифицированы, чтобы считаться жирной овцой. Тем не менее, с их силой, естественно, не было много могущественных групп, присутствующих на этом турнире духовных академий, которые могли бы относиться к ним как к жирной овце. Давящая и удушающая атмосфера все еще сохранялась в этом регионе. Однако, не было слишком много взглядов, стреляющих в сторону Ся Хао из Святой Духовной Академии. Мучень продолжал холодно наблюдать за ситуацией. Под множеством пристальных взглядов, которые были едва заметны, в уголках рта Ся Хао появилась слабая улыбка. На данный момент, когда здесь собрались четыре из пяти великих духовных академий, было ясно, что Святая Духовная Академия по-прежнему обладала наибольшим весом и авторитетом. Хотя в этом регионе присутствует немало групп, не так уж много групп, которые осмелились бы противостоять им. Ха-ха, у всех здесь, действительно, есть порядок. Было ли сказано, что древние сокровища находятся в глубине этого леса? Различные богатства, присутствующие на этом разбитом разрушенном континенте, не имеют владельцев. Возможность получить их будет зависеть от собственной удачи и способностей, поэтому они не просто станут чьей-то единоличной собственностью. Нет никаких исключений, несмотря на то, насколько они мощные или сильные. Внезапно, когда улыбка появилась в уголках рта Ся Хао, раздался сладкий и соблазнительный смех. Когда все обернулись, они увидели, как Тан Мэйер из Духовной Академии Мириад Фениксов издавала сладкий, нежный смех, ее большие и узкие глаза, похожие на фениксов, казались влажными, испускающие кокетливые желания, заставляющие сердца людей стучать. Эта девушка была действительно выдающейся. В сердце Мученя раздалось слабое слово благодарности. Услышав имя Тан Мэйер, Мучень вспомнил о Тан Цанер. Однако, между ними не должно быть никаких родственных отношений. В конце концов, он знал Тан Цанер с самого детства, но никогда не слышал, чтобы у нее была старшая сестра. Когда раздался соблазнительный голос Тан Мэйер, довольно много людей тайно подняли брови. По ее словам, так называемая могущественная группа, о которой она говорила, должна быть группой из Святой Духовной Академии, верно? Судя по всему, Духовная Академия Мириад Фениксов имела некоторые оборонительные чувства против Святой Духовной Академии. Думая об этом, это может быть правдой. В пяти великих академиях, кроме Северной Небесной Духовной Академии, которая в последние годы была более слабой, каждая из оставшихся обладала выдающимися достоинствами. Таким образом, для Святой Духовной Академии было не так просто расположить себя над другими. «Вы думаете то, что я сказала правда, капитан Чжоу Юань?» — сказала Тан Мэйер, ухмыляясь группе Боевой Духовной Академии. «Ха-ха! То, что сказала капитан Мэйер, правда. Древние экспонаты на этом разрушенном континенте не единственная собственность каждого. Этот сломанный горный шест в моих руках не одобрит никого, кто хочет поглотить их всех для себя». Услышав ее слова, суровый Чжоу Юань сердечно усмехнулся, прежде чем дать четкий ответ. Услышав его ответ, многочисленные группы присутствующих обменялись взглядами друг с другом. Они также поняли, что Тан Мэйер и Чжоу Юань, казалось, предупреждали Святую Духовную Академию не пытаться единолично завладеть этим экспонатом. «Немногие из вас, группа из Духовной Академии Северных Неба», — внезапно Тан Мэйер подняла соблазнительно красивые глаза и остановила свой взгляд на Мучине и его группе. Оглядевшись вокруг, она сказала со сладкой улыбкой: «Могу я точно узнать, кто является капитаном группы Северной Небесной Духовной Академии?» Ее красивые глаза были в основном сосредоточены на фигуре Лоли, которая вызвала у нее некоторый шок. Будучи девушкой и человеком выдающегося таланта, Тан Мэйер, естественно, чувствовала, насколько необыкновенной была Лоли. Это было чувство, которое присуще всем девушкам. Однако, Лоли в настоящее время стояла позади Мучиня, в результате чего она смотрела на него. Тем не менее, внешняя сила последнего казалась только последней фазой стадии небесного завершения. Это заставило даже Тан Мэйер почувствовать некоторую растерянность относительно того, какая именно ситуация была в этой группе Северной Небесной Духовной Академии. «Ха-ха, я, Мучень, и я капитан этой группы. Сообщите, капитан Мэйер». Пока Тан Мэйер была в сомнении, Мучень слегка улыбнулся и ответил. «О!» — шок появился в красивых глазах Тан Мэйер, когда она посмотрела на Мучиня. «Последняя фаза стадии небесного завершения действительно может стать капитаном, вы, Мучень». Однако, Тан Мэйер, казалось, думала о чем-то своем. Ее красивые глаза широко распахнулись, когда она с изумлением уставилась на него. Мучень мгновенно посмотрел на то, как она выдохнула от изумления. «Тан Мэйер узнала меня, это действительно был первый раз, когда он видел ее. Вы знаете меня, капитан Мэйер?» — чувствуя сомнение, спросил Мучень. «Хи-хи, это верно. Более того, для меня это имя нарицательное». Тень забавы всплыла в больших и искушенных глазах Тан Мэйер. Когда она игриво начала оценивать Мучиня, она ответила: «Моя младшая сестра действительно скучает по тебе. За последние 2 года я слышала это имя слишком много раз». Мучень немедленно посмотрел еще раз. Внезапно в его голове мелькнула мысль, прежде чем он обратился к Тан Мэйер: «Капитан Мэйер знает старшую сестру Цанер?» В Духовной Академии Мириад Фениксов единственные люди, которых узнал Мучень, могут быть только Тан Цанер и Хун Лин. Услышав эти слова от Тан Мэйер, было ясно, что единственным вариантом будет Тан Цанер. «Похоже, у вас все еще есть совесть, чтобы не позволить моей младшей сестре напрасно беспокоиться за вас», — ответила Тан Мэйер с улыбкой. Мучень бросил неловкий взгляд на Лоли, только чтобы заметить, что последняя, казалось, не имела никакого разочарования, отраженного на ней. Напротив, она ответила ему улыбкой, которая казалась очень милой. Однако эта редко встречающаяся сладкая и красивая улыбка заставила сердце Мучиня трепетать. Хотя он и думал дать объяснение по этому вопросу, это было неправильно в нынешней ситуации, в которой он находился. С таким количеством людей в окружении, и явно не имея никакой возможности, чтобы объяснить отношения между ним и Тан Цанер Тан Мэйер, он мог только беспомощно улыбнуться. Однако, некоторые подозрения поднялись в его сердце. «Неужели Тан Цанер и Тан Мэйер действительно сестры? Я никогда не слышал об этом раньше. Эта девушка Цанер часто хвалила вас за то, что вы один из тех талантов, которые редкость на небесах и не имеют себе равных на земле. Однако, из того, что я вижу у вас, похоже, не так много выдающихся областей. Несмотря на это, вы в состоянии стать капитаном своей группы с вашей сферой совершенствования на последней фазе стадии небесного завершения. Вы должны обладать некоторыми способностями, чтобы соответствовать этому, не так ли?» Оценивающий взгляд стрельнул из красивых глаз Тан Мэйер в сторону Мучиня, когда она улыбнулась и заговорила с ним. Ее слова были несколько откровенными, едва отклоняясь от резких высказываний, что он был слишком слаб. Тем не менее, несмотря на это, Мучень лишь улыбнулся в ответ, решив не давать слишком много объяснений. Для него сила была чем-то, о чем можно было судить только во время боя, а не потому, как это можно было сказать. Хихи. Однако, похоже, что дух твоего разума неплох. Соблазнительная улыбка появилась на губах Танмейер, когда она кокетливо сказала: «Могу я узнать, есть ли у капитана Мученя возражения против моего предыдущего заявления?» С улыбкой Мучень покачал головой. Бросив взгляд в сторону Сяхао и его группы, он ответил: «То, что сказала капитан Танмейер, чрезвычайно верно. Сокровища Вселенной принадлежат тем, кому суждено. У каждого есть шанс на них, и любой, кто попытается доминировать над собой, может причинить себе боль и страдания». Мучень не скрывал никакого тайного значения в своих словах. Намерение Санти Святой Духовной Академии было чрезвычайно сильным. У него не было ни малейшего положительного впечатления об этой Духовной Академии. С самого начала, когда он был на духовном пути, Цзи Сюань был в состоянии действовать против него, полагаясь на силу Святой Духовной Академии. Поэтому у Мученя не было никаких хороших чувств к группе из Святой Духовной Академии. Из многочисленных групп, присутствовавших в регионе, раздавались слабые звуки криков, так как они могли сказать, что группы из трех великих академий принимали меры предосторожности против группы из Святой Духовной Академии. Судя по всему, хотя группа из Святой Духовной Академии была сильной и могущественной, они не могли сражаться в ситуации 1:3. Несколько капитанов переглянулись друг с другом и щелкнули языками. Как они думали, с Танмейер действительно нелегко иметь дело. Всего несколькими короткими заявлениями она смогла заручиться поддержкой и подавить высокомерие Святой Духовной Академии. Когда из многочисленных групп в окрестностях раздались крики, лица Святой Духовной Академии помрачнели. Один из участников даже бросил ледяной взгляд на Мученя, прежде чем сказать с насмешкой: «Простая последняя фаза стадии небесного завершения все еще смеет говорить здесь. В нашей Святой Духовной Академии, люди, которые в ваших силах, даже не имеют квалификации для участия в турнире духовных академий». Хотя группы из Духовной Академии Мириад Фениксов были немного слабее, чем из Святой Духовной Академии, из-за тиранической силы Танмейер и Чжоу Юаня, члены последней группы не послали свой упрек, несмотря на ярость и гнев в сердцах. Однако по сравнению с этими двумя, Мучень был совершенно другим. Никто точно не знал, почему такая группа будет отправлена для участия в этом турнире духовных академий. Из пяти человек в его группе, единственный, чью силу стоит отметить, была девушка. Что касается остальных, то они просто не стоили того, чтобы на них смотреть. Поэтому, среди трех противостоящих тогда групп, это была Духовная Академия Северного Неба, которая, очевидно, не несла никакой угрозы. Поэтому член группы, который говорил, не заботился о лице Мученя. «Что ты сказал?» Видя, как этот парень ругает Мученя, лица Сюйхуан и двух других опустились, когда они взревели от ярости. Услышав этот рев в свою сторону, член группы Святой Духовной Академии ухмыльнулся в сторону Триа, будучи слишком ленивым, чтобы ответить им. Презрение и надменность наполнили его глаза, когда он подумал, какие квалификации простой последней фазы стадии небесного завершения, чтобы кричать на нас. Напротив, Мучень только улыбнулся, когда махнул рукой, останавливая разъяренного Сюйхуана и двух других на своем пути. «Я не очень одобряю то, что сказал капитан Мучень». В этот момент, безразлично выглядящий Сяхао, который не сказал ни слова с тех пор, как прибыл, наконец, слабо улыбнулся и медленно открыл рот. «О, сообщите, капитан Сяхао», — ответил Мучень с легкой улыбкой. Он знал, что Святая Духовная Академия определенно что-то сделает в текущей ситуации. Если нет, разве это не показало бы, что он боится три другие великие академии, присутствующие здесь? На данный момент, в данной ситуации, Мучень и его группа были явно самыми слабыми. Сокровища мира принадлежат не тем, кому уготовано судьбой, а сильным. Скрестив тонкие пальцы, Сяхао слегка поднял веки, прежде чем сказать: «Если человек не обладает достаточной силой, эти так называемые сокровища приведут только к катастрофе для него самого. Поэтому я должен был посоветовать некоторым людям, что если они не обладают таким уровнем силы, они не должны быть слепыми и участвовать, чтобы не потерять свои маленькие жизни. Это не стоит того, когда это происходит. Капитан Мучень, думаете, то, что я сказал, имеет смысл?» В этот момент весь регион замолчал, а многочисленные группы затаили дыхание, как они могли слабо чувствовать ощущение кинжалов, извлекаемых из окружающей обстановки. Глядя прямо на Сяхау, на лице мученика появилась сияющая улыбка. Медленно кивнув, он ответил: «То, что сказал капитан Сяхау, верно». Аналогичная улыбка появилась на лице Сяхау, когда он мягко кивнул головой и сказал: «Так как капитан Мучень согласен со мной, я должен пригласить вас взять вашу группу Северной Небесной Духовной Академии и уйти отсюда, поскольку я считаю, что у вас нет квалификации, чтобы остаться здесь». Глава 467. Квалификация. Не имеете достаточно квалификации, чтобы остаться здесь. Когда это равнодушное заявление прозвучало из уст Сяхау, весь регион мгновенно замолчал, а веки нескольких групп начали подергивались. Кто бы мог предположить, что этот, казалось бы, спокойный Сяхау мог быть таким свирепым, когда открывает рот, да еще и до такой степени, что это никак не проявлялось на его лице. С этим заявлением он полностью сорвал лицо с мученика и его группы. В этот момент несколько экспертов начали переглядываться. По их мнению, Сяхау начал свою контратаку против действий Танмыир, объединяющую воинственную духовную академию и Северную небесную духовную академию. В конце концов, в нынешней ситуации три великих академии явно подавляли престиж его группы. Столкнувшись с такой ситуацией, если Сяхау ничего не сделает для восстановления своего превосходства, это неизбежно ослабит его славу и славу Святой Духовной Академии. Поэтому ему нужно было сделать свой шаг. Хотя культивирование Танмыир и Чжоу Юаня не были с ним на одном уровне, оба они были довольно грозные, так как подошли к порогу их духовной энергии, хоть и не смогли переступить через него. Тем не менее, их сила намного превосходила силу обычных экспертов катастрофы человеческого тела. Если бы эти двое сотрудничали и предприняли совместные действия, они могли бы создать ему проблемы. По сравнению с Танмыир и Чжоу Юанем, Мучень явно не представлял из себя никакого преимущества. С его культивированием последней фазы стадии небесного стадии завершения он даже не обладал достаточной квалификацией, чтобы достичь нижнего предела для своей группы. Поэтому из этих трех человек, если бы кому-то нужно было выбрать наиболее подходящую жертву, Мучень, несомненно, был бы лучшим выбором. Выражение на красивом лице Мученя осталось спокойным и безразличным. Ясно, что он не почувствовал никакого гнева после заявления Сяхау. Напротив, дуга улыбки начала появляться в уголках его рта. «Ха-ха, капитан Сяхау, то, как ты выбрали себе жертву, действительно здорово», сказала Танмыир с задорным смехом, в котором содержались тонны насмешек и издевательств. С ее уровнем интеллекта, как она могла не раскусить схему Сяхау? Хотя у нее не было никаких отношений с Северной Небесной Духовной Академией, из-за отношений Мученя и Танцанир, она не могла закрыть глаза на действия Сяхау. Услышав ее слова, Сяхау лишь слегка улыбнулся, прежде чем бросить взгляд на Мучена и сказать: «С каких это пор Северная Небесная Духовная Академия нуждается в Духовной Академии Мириады Фениксов для защиты ее чести и достоинства?» Рот каждой группы вокруг дернулся, услышав эти слова, они подумали: «Этот Сяхау действительно суров». «Ты ошибаешься, капитан Сяхау, это просто естественное проявление хороших отношений между людьми», ответил Мучень с легкой улыбкой. «Тем не менее, мне тоже есть, что сказать капитану Сяхау». Глядя на Сяхау, холодный блеск начал медленно конденсироваться в его черных зрачках, он продолжил говорить: «Мне кажется, у тебя недостаточно квалификации, говорить о том, что у нас ее нет». Когда Мучень произнес эти слова, дрожь пронзила сердца многих групп. Даже Танмыир и Чжоу Юань с изумлением взглянули на Мученя. Понятно, что ни один из них представить себе не мог, что последний действительно решится противостоять Сяхау таким образом. Тем не менее, это заставило их слегка поморщить лбы. Несмотря на то, что им не нравилось высокомерие, проявляемое Святой Духовной Академией, по правде говоря, оба они по-прежнему обладали страхом перед Сяхау и его группой в своих сердцах. Поэтому они не стали так яростно противостоять Святой Духовной Академии, проявив некоторую сдержанность в своих словах. Однако такое действие Мучень оказалось слегка опрометчивым и горячим. В конце концов, несоответствие силы их групп было слишком велико, по сравнению с группой Сяхау. Как только они разозлят Сяхау, он может заставить их поплатиться за свои слова. В отличие от всех остальных, Сюйхуан и другие выпечили свою грудь вперед, злобно глядя на Сяхау и его группу. Хотя им было ясно, насколько сильна и мощна другая сторона, У них в команд все равно были мучения Лоли. Боевое мастерство этих двух людей было абсолютно зашкаливающим. Кроме того, эти трое глубоко понимали мученя, поскольку последний не делал ничего безрассудного из-за его пыла. Судя по всему, учитывая, что он не планировал уделять много внимания Сяхау и его группе, это означало, что у него была возможность справиться с их другой стороной, когда те разозлятся. Сяхау долго смотрел на мученя, прежде чем насмешливая улыбка свернулась на его устах. Не давая ответа, он мягко вытянул руку. Из-за его спины медленно вышли два молодых человека с холодными лицами, и бескрайняя духовная энергия хлынула из их тел. Культивирование этих двух парней было на стадии катастрофы человеческого тела. Если они были бы помещены в другие группы, они были бы капитанами. Тем не менее, в рамках своей группы Святой Духовной Академии они были только обыкновенными членами. Они послали холодные взгляды на мученя и его группу. Точно так же, не говоря ни слова, с движением их тел, духовные энергии вырвались из них, они мгновенно превратились в светящиеся фигуры. В их руках появились длинные клинки, прежде чем они оба наискось ими взмахнули. Взрыв. Два гигантских 100-метровых луча исчезли, разрезая воздух, и два бездонных шрама появились на земле внизу. Продемонстрировав свою силу, молодые люди отправили такие же лучи, явно планируя преподать хороший урок мученю и его группе. Держа свои руки опущенными, ни одного колебания не присутствовало в глазах мучена, когда он смотрел в сторону вспышек света, несущихся к нему. В этот момент духовная энергия, исходящая из его тела, все еще казалась спокойной, и он не выказывал ни малейшего намерения уклоняться или защищаться. Свист. В тот момент, когда лезвие света достигло расстояния примерно ноги от тела мученя, Лоли сделал изящный ход, используя меч Лошень, чтобы начертить цветок меча и отправить его, блокируя эти два лезвия и насильно разрубая их, словно барьер. Взрыв. Когда лезвия света и аура меча столкнулись, взгляды, смотревшие на это, яростно исказились, даже лица тех экспертов катастрофы человеческого тела из Святой Духовной Академии, немного изменились. Держа меч в руке, Лоли стояла перед мученем, ее изящная фигура не двигалась. Объединенная неожиданная двойная атака не смогла нанести ей какой-либо ущерб. Весьма внушительно, красивые глаза Танмейер загорелись. «Окажи услугу и сделай одолжение». Яростное намерение мелькнуло в глазах Лоли, прежде чем внезапно пустить луч света в следующее мгновение, с крепко сжатым мечом в ее руке. Не было никого шума или свиста, излучаемого от меча в ее руке, но аура меча была резкой и свирепой до крайности. Появившись, словно серебристая река, и проносясь через горизонт, раскалывая даже небо на две частички, аура меча бросилась к двум экспертам катастрофы человеческого тела из Святой Духовной Академии с молниеносной скоростью. Этот косой луч света заставил лица этих двоих сильно измениться. Не осмеливаясь показать пренебрежение, духовная энергия извергалась из их тел без какой-либо сдержанности в момент, когда они хватали свои длинные клинки и яростно ударили наискось в ответ. Разрушающая волна божественного клинка, рассекающий горы клинок, раздался яростный рев, когда два клинка вспыхнули, словно палящее солнце, излучая ослепительный блеск, заставив немало людей прищуриться. Взрыв. Как разряды молнии, свет ауры меча выплеснулся, не колеблясь, чтобы разрезать два лезвия света. В следующий момент на горизонте раздались четкие металлические звуки. Бури сеяли хаос, когда они и ударная волна от них распространялась. Ясность быстро вернулась небесам, все перевели свои взгляды, чтобы посмотреть. Молодая девушка медленно убирала чрезвычайно острый и мощный клинок. Что касается двух экспертов катастрофы человеческого тела перед ней, их лица в этот момент превратились в пепельно-белые, а в их глазах появился трепетный страх. Оба они рассеянно посмотрели на длинные лезвия в руках. Неожиданно на поверхности длинных лезвий, которые почти равнялись духовному оружию высшего ранга, появился глянцевый разрез, прежде чем они развалились на две части. Под ее мечом их совместная атака с треском провалилась, а их духовные клинки были разрублены пополам. Бесчисленные группы вокруг были полностью ошарашены, когда смотрели на изящную и элегантную девушку. Все они были совершенно не способны вообразить ее потрясающе красивую внешность и быстрое и жестокое нападение, которое она прежде совершила. Грозная. И Тан Мэйр, и Чжоу Юань высказали свою похвалу. Хотя культивирование Лоли еще не достигло царства катастрофы духовной энергии, она была недалека от него. Те двое никогда не думали, что Северная Небесная Духовная Академия может иметь в своем рядах такого грозного ученика, что действительно потрясало и удивляло. В этот момент безразличное лицо Сяхау, наконец, медленно потемнело. Он никогда не думал, что эта красивая молодая девушка, стоящая позади мученя, действительно будет обладать такой силой. Вот почему мучень осмелился спровоцировать его и бросить вызов. Это из-за того, что у него есть туз в рукаве. Со стороны Северной Небесной Духовной Академии это хороший ход, фактически скрыть своего самого сильного человека и позволить бесполезному товарищу встать впереди, прежде чем застать людей врасплох. Махнув рукой, Сяхау отозвал двух своих членов, прежде чем холодно уставился на Лоли. В этот момент слабые лучи блеска начали конденсироваться вокруг его белых нефритовых ладоней. На этот раз он потерял слишком сильно свое лицо. Ему нужно было лично принять меры. Тем не менее, я действительно хочу узнать, сколькими возможностями обладает Северная Небесная Духовная Академия. Холодный блеск вспыхнул в глазах Сяхау. Он сделал шаг вперед. Пугающая духовная энергия вырвалась из его тела, словно ураган. По степени и плотности духовной энергии, исходящей от него, весь регион ощутил изменения, намного превосходящие те, что могли устроить эксперты катастрофы человеческого тела. Катастрофа духовной энергии – это качественное изменение в духовной энергии. Когда кто-то пройдет через свою катастрофу, степень и плотность его духовной энергии намного превзойдут катастрофу человеческого тела. Свист. Сяхау скачкообразно метнулся вперед. Его фигура призрачно исчезла, и появилась в воздухе прямо перед Лоли в мгновение ока. Согнув пальцы в когтистой форме, нефритовый блеск покрыл кончики его пальцев, убийственное ощущение начало исходить от них. Звезда в нефритовой руке, с небольшим ревом, белая рука Сяхау, казалось, неожиданно пронзила пространство, яростно приближаясь к Лоли с неописуемой скоростью. Столкнувшись с такой атакой, ни тени страха или испуга не появилось в ее ярких драгоценных глазах. Вместо этого нефритовая ручка, сжимающая ее длинный меч, как бы слегка ослабла. Чувствуя, что Лоли становится расслабленной, на лице Сяхау появилось хмурое выражение. Понятно, что такое действие от нее вызвало у него некоторые сомнения. Тем не менее, столкнувшись с его атакой, он не верил, что молодая девушка перед ним действительно решится принять его удар на себя. Свист. Как только атака Сяхау собиралась ударить по Лоли, уголки ее глаз внезапно дрогнули, раздался пронзительный звук, который словно раскат грома, мгновенно окутал ее пугающей бурей. Почувствовав свирепость и штормовую ярость, лицо Сяхау слегка изменилось, и он ответом ударил ладонью непосредственно в этот свирепый шторм. Взрыв. Когда его нефритовая белая ладонь врезалась в шторм, Сяхау увидел черное длинное копье, похоже, сверкающее молниями. Копья держал юноша, который в настоящее время ему слабо улыбался, показывая своей улыбкой бесконечно пугающие намерения. Это был мучень. Зрачки Сяхау резко сократились. Глава 468. Первобытный черный лес. Когда фигура мученя появилась перед Сяхау, а острое черное длинное копье уже вызвало чрезмерно ожесточенный шторм, когда было вытолкнуто вперед с молниеносной скоростью, отбив руку Сяхау. Взрыв. В момент удара удивительно свирепые разряды разлетелись в стороны, словно ураган. Под воздействием пугающих разрядов слои ряби стали появляться даже в окружающем пространстве. Когда устрашающий удар был уже запущен, и вот-вот собирался столкнуться с мученем, внезапно его теле засверкали молнии, а на груди начали появляться руны. В этот момент его кожа стала слабо черного цвета, похожая на черный металл, сверкающий несравненным разрушительным блеском. Взрыв. Вопреки ожиданиям, в момент сильного удара по телу мученя, раздались металлические звуки, дрожь пронзила его. Несмотря на то, что его атака была отражена, на его теле не было ни следа травмы. Перед его взором, разряд сотрясал тело Сяхау. Тем не менее, вместо того, чтобы использовать свое тело, чтобы выдержать лобовой удар, он топнул ногой, вызывая чрезвычайно сильную духовную энергию. Столкнувшись лицом к лицу, глухой удар разделили их, заставив тело одной из них получить разряд и отступить. Оба разошлись на десяток метров, прежде чем, наконец, стабилизироваться. Весь регион погрузился в смертельную тишину. Лица всех групп были наполнены подавляющим шоком, когда они видели сцену перед ними, в то время как немыслимые чувства затопили их глаза. Лица Тан Мэйэр и Чжоу Юаня медленно становились торжественными, когда они смотрели в сторону тонкого, красивого юноши в совершенно новом свете. Оба они знали, насколько грозным был Сяхао. С его поздним культивированием катастрофы духовной энергии он мог бы считаться первоклассным в рамках всего великого турнира. Если он встретится лицом к лицу в поединке один на один с Сяхао, сможет противостоять ему какое-то время, но абсолютно не будет иметь шансов на победу. Поэтому их опасения в отношении Сяхао все еще были довольно ужасны. Что касается Мученя с его культивированием на поздней фазе стадии небесного завершения, разница с катастрофой духовной энергии была слишком большая. Наблюдая за силой Лоли, у них были предположения, что Мучень является фейковым капитаном, скрывающим ее силу. Однако, судя по всему, эта мысль была полностью отброшена. У этих новичков, область совершенствования которых, казалось, была обычная, было чрезвычайно страшное боевое мастерство. Похоже, мы ошиблись в своих суждениях. Неудивительно, что Ценьер была настолько восхищена им. Он действительно обладает кое-какими способностями. Прикусив ее соблазнительные красные губы, Тан Мэйер произнесла с заманчивым смешком, оглядывая взглядом, наполненным интересом, тело Мученя. Облизав губы, Чжоу Юань уставился на Мученя. В этот момент его взгляд, похоже, немного ужесточился, а его руки не могли не сжимать его черное копье. Ясно, что этот сражающийся сумасшедший тоже был спровоцирован и чувствовал жажду сражения. Сяхао бросил темный взгляд в сторону Мученя, прежде чем медленно сказал: «Вот почему ты такой безудержный. Получается, у тебя все же есть кое-какие способности». Услышав это, Мучень рассмеялся, прежде чем щелкнуть пальцем, заставив длинное копье в руке исчезнуть. Подняв голову, чтобы взглянуть на Сяхао, он ответил с улыбкой: «Прошу прощения за мое плохое исполнение. По сравнению с капитаном Сяхао, у меня все еще незначительные способности». В этот момент он слегка приостановился, прежде чем продолжить с легким смешком: «После такого, ты все еще думаешь, что у нас недостаточно на квалификации, капитан Сяхао?» Глядя в сторону Мученя, улыбка неожиданно появилась на лице Сяхао, когда он ответил: «С твоей силой, если капитан Мучень не обладает квалификацией, то, возможно, здесь никого ею не обладает». Хотя они были в прямом противостоянии только мгновение назад, Сяхао чувствовал, как колкости Мученя, несмотря на то, что он не верил, что последний действительно будет его противником в глобальном сражении, были более важные вопросы, которыми следовало заняться сейчас. С улыбкой Мучень сложил ладони вместе. Тем не менее, Мучень знал, что если он не продемонстрирует этот уровень силы сейчас, то Сяхао может, не колеблясь, нанести смертельный удар, чтобы выставить его как жертву на всеобщее обозрение. Однако на данный момент, увидев, что сила Мученя превышала его ожидания, этот парень мгновенно сдержался от намерения убить его на глазах у всех. Несмотря на то, что они были самой сильной группой в этом регионе, Сяхао не был уверен, что этим не воспользуются Духовная Академия Мириады Фениксов и Воинственная Духовная Академия после того, как он всех сил и потратит, чтобы разобраться с Мученем и его группой. Поэтому у Сяхао не было выбора, кроме как временно проявить терпение. Думаю об этом, небольшие морщинки появились на лбу Мученя. По сравнению с Мосинтянем, сила Сяхао, казалось, была на ступень выше. Хотя его нынешняя сила была намного больше, чем когда он сталкивался с Мосинтянем, он не осмеливался как-нибудь пренебрегать или презирать Сяхао. По его оценкам, если они вступят в бой без правил, это приведет к ожесточенной битве, которая не будет уступать той, которую он имел с Мосинтянем. Взгляд Мученя слегка опустился. Тем не менее, хотя Сяхао действительно был непростым противником, Мучень надеялся, что последний не будет намеренно провоцировать его. Если же нет, он не возражал, если бы святая Духовная Академия с одной из своих групп исчезла бы из этого великого турнира. Холодный блеск вспыхнул в глазах Мученя, прежде чем он махнул рукой Лоли, обернувшись и возвращаясь к своей группе. В этот момент Сюйхуан и другие подняли свои большие пальцы в его сторону, а их лица были наполнены гордостью. На данный момент Мучень был достоин быть лучшим учеником Северной Небесной Духовной Академии. Даже такая важная фигура, как Сяхао, фактически была вынуждена назначить временное перемирие. По бокам, лица группы Духовной Академии Опустошения были полны покорности и восхищения. Несмотря на то, что они видели, что Мучень не принял меры для победы над двумя экспертами катастрофы человеческого тела, они не могли не перестать снова чувствовать себя шокированными, увидев, на что Мучень способен на самом деле в прямом противостоянии с Сяхао, который был на стадии катастрофы духовной энергии. Мучень рассмеялся над ними, а затем обвел круговым взглядом. В этот момент больше не осталось сомнений в их глазах, которые смотрели на группы, парящие в небе. Напротив, сейчас в их глазах были некоторые оттенки покорности и восхищения. В этот момент все они, наконец, смотрели на Северную Небесную Духовную Академию как одну из пяти великих академий. В конце концов, с поверхности, их группа действительно казалась немного слабой. Хэмэмэм. Пока Мучень бросал свой взгляд в разные стороны, из глубины первобытного черного леса вырвался гигантский луч света. Мчась сквозь облака, какой-то аромат, казалось, исходил от него. Этот запах заставил умы бесчисленного колва людей вздрогнуть, прежде чем те бросили горящие взгляды в глубину леса. Такой аромат, казалось, источали драгоценные и редкие небесные сокровища. Глаза тысячи групп загорелись в небесах в этот момент, они непристойно и с жадностью начали облизывать губы, становясь беспокойными. Почувствовав этот таинственный аромат, Мучень мгновенно уловил какие-то колебания, казалось бы, отзывающиеся на духовную энергию внутри его тела, в результате чего в его глазах вспыхнул оттенок удивления. «Похоже, что группы больше не смогут устоять», – тихо сказал Лин Чжоу. «На данный момент количество групп, прибывших сюда, увеличивалось, достигая такого количества, которое Сяхао и его группа больше не смогли бы победить самостоятельно. В дополнение к этому нынешняя ситуация должна была выйти из-под контроля». Услышав эти слова, Мучень кивнул головой в знак согласия. С самого начала здесь он считал, что местная ситуация не будет под полным контролем. На данный момент, когда новости об этом месте все больше распространились, это было еще больше невозможно. Через некоторое время все мы должны быть готовы выдвинуться. Однако мы должны быть осторожны, поскольку я чувствую, что с этим местом что-то не так. Бросив взгляд на первобытный черный лес, Мучень слегка нахмурился. Всякий раз, когда он смотрел на эту область, он испытывал какое-то неприятное чувство. Услышав его слова, все кивнули, и они начали тихо циркулировать и накапливать духовные энергии в своих телах. Руины открыты. Вперед! Кто будет первым, тот и получит бесхозные предметы. По мере того, как аромат, разносящийся по всему региону, становился все плотнее и ярче, появились такие группы, которые уже не могли противостоять соблазну. Когда они метнулись, в следующее мгновение дюжина групп бросилась за ними, казалось, все это происходило в одно мгновение. Свист. Очень быстро эти группы бросились к пространству над первобытным черным лесом. Однако в тот момент, когда они ступили на границу, крики шока и удивления внезапно вырвались из них, и фигуры быстро спустились. Кажется, этот регион был бесполетной областью. Пуф! Сотни фигур исчезли, упав в первобытный черный лес. Увидев это, все в окрестностях слегка оцепенели. Кажется, никто не мог летать по воздуху в этом регионе. Так как мы не можем лететь, продвигаемся вперед по низу. Очень быстро голоса снова раздались от окружающих групп, прежде чем группа за группой начали кричать. Спустившись на землю, они бросились прямо в темноту. «Должны ли мы сделать свой ход?» – спросила Сюйхуан, и остальные посмотрели на него с нетерпением.